послал мотивированную телеграмму в Генштаб. Шапошников положительно оценил предложение Рокоссовского и понял его маневр, и позвонил Сталину. Сам-то Шапошников решений по конкретному руководству войсками обычно не принимал, а обратиться к Верховному его право и обязанность. Сталин же тогда, как мы знаем, был нездоров и особенно полагался на Шапошникова. Спросил: «Вы считаете, что Рокоссовский прав? Предложение разумное. Пусть выполняет». Получив из Генштаба разрешение, Константин Константинович не медлил. Оставив на рубеже заслоны для задержания немцев, главные силы войск приготовились к ночному отходу за водохранилище. Некоторые подразделения уже снялись с мест. А тут телеграмма: «Войсками фронта командую я. Приказ об отводе войск за Истринское водохранилище отменяю. Приказываю обороняться на занимаемом рубеже и ни шагу назад не отступать. Генерал армии Жуков». Пришлось срочно все переигрывать. Получилось неразбериха. Ну, и что ни говори, а когда распоряжение выполняется неохотно, это тоже имеет значение. Короче говоря, немцы продолжали наступление, отбросили левый фланг 16-й армии за Истру, захватив плацдарм на восточном ее берегу. Я вовсе не желаю осуждать кого-то, разбираться, кто виноват, просто говорю об авторитете, которым пользовался Жуков, о том, какую власть он имел, позволял себе не считаться ни с кем. У Рокоссовского обида и неприятности. В несколько странном положении оказался Шапошников, ведь Жуков отменил приказ, подписанный им. Памятуя одну из заповедей русского офицерства «Жизнь Родине, честь никому», Борис Михайлович должен был бы высказать свое недовольство, вплоть до подачи в отставку. Но в сложнейшие для страны моменты в отставку уходят только трусы. Да и честь начальника генштаба была не очень задета. Ведь приказ-то согласован с верховным главнокомандующим и фактически исходил от него. Но Сталин в тот момент не хотел, видимо, конфликтовать с Жуковым, сделал вид, будто ничего не случилось, хотя, конечно, на ус намотал. Задержавшись после вечернего доклада в кабинете Сталина, Шапошников сказал: «Поступок Жукова пока без последствий. Пусть он таким и останется, без последствий». Похоже, Иосиф Виссарионович обрадовался найденной формулировке. Это как раз тот случай, когда все правы. Рокоссовский хотел как лучше, но и Жуков прав. Он командует фронтом, мы спрашиваем с него. «Представляю, каково сейчас настроение Рокоссовского», — произнес Борис Михайлович. «Чувство вины за неудачу, резервов нет, немцы атакуют. Приободрить бы его хотя бы словом». «Одних слов мало», — ответил Иосиф Виссарионович. «Я позвоню, поговорю с ним. Его надо поддержать. Лучшие его дивизии заслужили звание гвардейских, и не будем медлить. А какими войсками мы можем сейчас подкрепить товарища Рокоссовского? Очень мало. И все же, что я могу ему пообещать? Полк «Катюш», 2 противотанковых полка, 3 танковых батальона. Немного, но все же. А людьми? Не более 2000 москвичей. Так и скажу, 2000. Я сейчас свяжусь с товарищем Рокоссовским, а вы позаботьтесь, чтобы все перечисленные подкрепления утром находились у него в армии». Указание, разумеется, было выполнено. Еще эпизод тех дней, когда Сталин боролся с болезнью. Во вторник, 25 ноября, развернул я газету, начал читать сообщения о потерях советских и немецких войск за 5 месяцев войны, и даже виски заломило. Вероятно, подскочило давление. То, что наши потери не очень велики, это ладно. Кто не преуменьшает своих утрат? Есть даже старая формула исчисления собственных потерь по минимуму. а противника по возможному максимуму. Но на этот раз максимум оказался столь невероятным, что мне, кроме всего прочего, стыдно стало за тех, кто составлял и подписывал сообщение. Связался по телефону с Василевским. Он сразу понял, о чем речь. Сказал, что в Генштабе удивлены, что в Генштабе нет тех сведений, которые опубликованы. Попросил позвонить, если я что-либо выясню. А как выяснишь? Самое верное через Поскребышева. Поехал к нему. Поскребышев, несколько сконфуженно, сказал мне, что было уже несколько звонков по этому поводу, что в случившемся отчасти повинен он сам. А произошло, с его слов, вот что. В тот день, когда Иосиф Виссарионович чувствовал себя особенно плохо, Поскребышев, как условились, оберегал его от трудных забот, ответственных решений. Была лишь видимость работы. А проект сообщения о потерях показался Поскребышеву документом не особенно важным. Как раз по состоянию здоровья Иосифа Виссарионовича. Вот и понес на доклад. Но реакцию Сталина даже многоопытный Поскребышев мог предугадать не всегда. Сталин, обычно быстро просматривавший подобные бумаги, на этот раз медленно вчитывался в сообщение, все больше и больше хмурясь. В кабинете находился начальник главного политического управления Лев Захарович Мехлис. Сталин обратился к нему. «Мы что, воюем с фашистами или воду в ступе толчем? Мы 5 месяцев бьем немцев. Газеты каждый день пишут о потерях противника. Немцы сами признают, что не ожидали таких потерь. Мы говорим о том, что фашизм близок к поражению, что надо потерпеть еще полгодика, может, год. А если судить по этой бумажке, думаю, потери у немцев значительно выше, чем указано здесь. Вот, ознакомьтесь». Лукавый Мехлис и бумагу-то, не прочитав, поспешил присоединиться к хозяину. Цифры, безусловно, не отвечают. Цифры должны не разочаровывать, а вдохновлять наших воинов. «Совершенно верно», — сказал Сталин. «А иначе зачем печатать такие сообщения?» Сел за свой стол, взял карандаш. Поскребышев хотел вставить слово, данные, дескать, проверены, но не решился. Сталин был в таком состоянии, что напряженное спокойствие его в любой момент могло кончиться непредсказуемым взрывом. А Иосиф Виссарионович, подумав, спросил Мехлиса. «Могли фашисты потерять за 5 месяцев 9 миллионов солдат и офицеров?» У Мехлиса глаза забегали, когда услышал. Кашлянул аккуратненько в сторону раз-другой, ответил. «Это реально». «А 11 миллионов?» «Возможно», — поддакнул Лев Захарович. «Ну вот, а ведь это входит в ваши обязанности, товарищ Мехлис, следить за достоверностью информации. Учту, товарищ Сталин». Иосиф Виссарионович был удовлетворен. Внес карандашом свои поправки в документ, отдал Поскребышеву и закурил с чувством исполненного долга. Потом, прочитав сообщение, будучи уже здоровым, он сразу понял свою оплошность. Слишком уж его занесло. Он одним росчерком пера уничтожил 3 состава немецких войск, действовавших против нас. Получалось так, что нам и сражаться-то было уже не с кем. А мы почему-то не Берлин штурмуем, а с трудом отстаиваем Москву. Неловко чувствовал себя Сталин перед Шапошниковым, перед другими генералами. Тактичный Шапошников не выказал укоризны. А вот Жуков прилюдно в присутствии Сталина рубанул без обиняков. Бред собачий. Не сообщение о Бабкиной сказке на смех курам. Но куры-дуры. А уж немцы-то посмеются. Иосиф Виссарионович молча проглотил эту пилюлю от Жукова. Георгий Константинович был тогда на коне. Глава 5. Не припоминаю случая, чтобы Сталин даже в самые трудные дни, в самое опасное время, хоть раз поинтересовался, кто и как его охраняет, какие меры предусмотрены, предположим, на тот случай, если немцы окружат Москву или ворвутся в нее.